Дверцы кубрика были распахнуты, на полу плескалась вода. Семен лежал на боковой лавке лицом вниз. Наверняка пьяный, решил Дима. Держась за стенки, прошел машинное отделение, сухо. Завести еще теплый двигатель — пара пустяков. Двигатель взревел, на холостых оборотах чихнул, сбился и заглох. Со второй попытки затарахтел, как миленький. Дима перебежал в рубку, включил прожектор. Главное — поставить носом на волну и вперед, к Любе. И спасать дедулю. Когда прыгающий луч прожектора высветил в ночной ураганной мгле белопенную границу гигантского подводного гриба, Дима сбавил обороты, и катер подогнало к самому краю белой, уходящей вниз массы. Сейчас его больше всего беспокоила судьба Любы. Как она там, в надувной лодке, жива ли, не смыла ли волной? Он развернул прожектор и нащупал среди волн болтающуюся лодку, а в ней разглядел скорченную фигурку. Жива. Оставив малый вперед, так, чтобы катер упирался носом в гриб, как в причальную стенку, Дима перебежал на корму и, петля за петлей, стал вытягивать и набрасывать на кнехт мокрый канат. Заведя канат с кормы на борт, он подтянул лодку к самому катеру и спустился по канату в лодку. Люба была в глубоком обмороке. С закрытыми глазами она так крепко держалась за веревку, что с трудом разжал ее пальцы. Наконец, придя в себя, она увидела Диму и разревелась. Он тряс ее, кричал, чтобы успокоилась. Но Люба была во власти истерики. Тогда он ударил ее по лицу, выругался. Люба опомнилась. Помогая друг другу, перебрались на болтающийся катер. Обессиленную Любу Дима волоком втащил в кубрик, уложил на боковую лежанку, укрыл тулупом. И снова в рубку к прожектору. Прошел час, второй, повалил снег, видимости никакой. Дима в отчаянии спустился в кубрик, растопил печурку, нагрел чаю, подкрепившись горячим чаем. Хлеб не лез в горло, они решили дожидаться рассвета. Люба вышла в рубку вдохнуть свежего воздуха. Гриб смягчал удары волн, но из-за снега ничего невозможно было разглядеть. Семен лежал все в том же положении, лицом вниз. Дима, сидевший напротив с расслабленно опущенными руками, с тревогой косил на него глаза. И правда странно, ни храпа, ни сопения. Воспользовавшись отсутствием Любы, предчувствуя что-то нехорошее, Дима поднялся, подошел к Семену, позвал его. Молчок, потормошил, как дерево. Тогда перевернул Семена на спину, откинул край телогрейки с лица и в ужасе отдернул руку. Остановившиеся глаза Семена мертво смотрели на него. Замирающим от страха сердцем Дима прикрыл веки покойного, в пальцы ударило холодом погреба. Он набросил край телогрейки на лицо Семена и торопливо поднялся в рубку к Любе. Ей он решил пока ничего не говорить, и так слишком много переживаний, но она все поняла по его лицу. Испуганная, она вопросительно кивнула вниз, в сторону кубрика. Дима печально склонил голову. Люба прижалась к его груди, и они оба затихли, обнявшись и глотая слезы. К утру снег кончился, но море штормило, хотя ураган уже иссяк. Небо прояснилось, появились чайки. Уже отчетливо были видны контуры горбатого Ольхона, но нигде на всем водном просторе не видно было ничего, что напоминало бы живое существо. Одни лишь волны, клочья пены, кружащиеся чайки. Шансов на спасение дедули не было никаких. Надо было возвращаться. И, взяв себя в руки, Дим развернул катер на северо-восток и врубил полный вперед. Глава третья. Кокон. В беспредельном мраке где-то далеко-далеко возникла слабая мерцающая искорка, столь слабая в своем тусклом мерцании, что казалось, вот-вот чернота, чуть колыхнувшись, загасит ее. Но искорка жила, медленно-медленно разгоралась, превращаясь в хорошо различимое пятнышко с размытым ярким центром, как будто кто-то плавно настраивал на резкость микроскоп. Точка в центре становилась все ярче, кружочек превратился в светящуюся оболочку, движение ускорилось, резкость возросла, оболочка раздулась и, наконец, лопнула. Центр ярко засветился, схлопнулся, и тотчас возникла боль, будто в кожу в верхней левой части груди вонзились какие-то крючки. Свет, возникший, как вспышка во мраке, вошел в него, пробудив из небытия, и погас. Перед глазами был все тот же мрак, и страх снова охватил его. Страх перед черной немотой, из которой каким-то чудом вошел в него свет, вошел и исчез, и снова мрак. Стук собственного сердца успокоил его. Он чувствует боль, тепло, слышит стук сердца и еще какое-то частое глухое туканье возле груди, чуть пониже болевых точек. И тихое мелодичное пробулькивание. Жизнь возникала или возвращалась, принося все новые и новые ощущения. Вот запахло чем-то пряным, сырым, водорослями. Нет, что-то другое. И странное чувство раздвоенности, будто в нем двое. Один чувствует, ощущает, думает, мыслит, а другой немо и тупо сидит или висит, или лежит. Он попробовал пошевелиться. Суставы отозвались резкой болью. Онемевшее тело молчало. Он даже приблизительно не мог определить, в каком положении находится. От усталости, навалившейся вдруг, он впал в дрему. Пульсирующая пустота с неким смутным ощущением бытия. Очнулся с ясным и упрямым желанием определиться, кто он, почему здесь и что такое здесь. Теперь он видел себя как бы со стороны. Огромная голова опущена на грудь, спина выгнута дугой, кулаки сжаты у подбородка, колени согнуты и подтянуты к рукам. Поза ничуть не удивила его. Показалась естественной и удобной. Какая-то теплая влага омывала его тело. И все было бы прекрасно, если бы не боль слева и что-то ребристое, грубое, мешавшее сзади и по бокам, когда он пытался пошевелиться. Довольно скоро он пришел к выводу, что тот из них двоих, который скрючен в три погибели, и тот, который сидит в нем, пытается осознать все это разные существа. Тот, кто беспомощно скрючен, нем и жалок в своей внутриутробности, другой же, существующий в первом, как бы независимо от него способен наполнить гнетущую черную пустоту внутренним звучанием, в котором есть определенный смысл. Что же все сие означает, беззвучно повисло во мраке? Он усмехнулся, ощутив, как дрогнули на лице неподатливые мышцы. Хотелось вскрикнуть от волнения, казалось, еще миг, и он догадается о чем-то столь же важном, как и сама его жизнь. Но первый был туп и неподвижен, тогда он снова впал в спячку. Какие-то смутные видения, сон, не сон, зрительные галлюцинации мучительные тщетно будоражили память. Какие-то мохнатые зеленые существа раскачиваясь, тянулись ввысь. Вот бы заглянуть туда, вверх, но низко опущенная тяжелая голова не позволяла сделать этого. Что-то голубое и искристое мелькнуло и исчезло, вызвав легкий трепет и мурашки по коже от чувства красоты. На этот раз он очнулся от приведшей его в сильное волнение мысли. Впервые за все то время, которое прошло от первой вспышки, что он увидел во мраке и стал осознавать себя, до этого мгновения он подумал о себе как о «я», а о том другом, в котором был заключен, как об «он». И то, что «я» в кавычках заключен в нем в кавычках, вызвало острую тоску. Кто этот он, почему такой, и долго ли будет продолжаться плен, и кто из них первый, а кто второй? Если я улавливаю ощущения и размышляю, то первый — я. Я вспомнил про недавнюю усмешку. Усмехнулся-то я изнутри, а мышцы на лице шевельнулись у того, второго. Значит, я могу управлять им. А ну-ка... Я развел руками, поднес глазам, ощупав их, обнаружил, к своему удивлению, что они плотно закрыты. Ах ты, мать честная, вот и причина мрака. А искра она откуда? А свет, зелень, искрящаяся голубизна, где это? Во мне, внутри? С огромным трудом, едва шевеля непослушными и какими-то странно плоскими пальцами, я разлепил веки. Мраку, увы, не убавилось. Я протер глаза. Какие-то пленки с болью сошли с них. И когда схлынули слезы, я с изумлением обнаружил, что нахожусь в темном глухом мешке, чуть освещенном таинственным сиреневатым светом. Я вытянул руку, пальцы наткнулись на ворсистую поверхность. Она была мягкой, податливой, влажной. Глаза, привыкшие к полумраку, различили проблескивающую влагу, струящуюся со стен в углублении, где мы, в кавычках, лежали, он и я, в едином теле. Я подумал, что мы с ним разные, не только по внутренним каким-то свойствам, мне еще неизвестным, но и по возрасту. Он был явно в стадии зародыша. Я же ощущал себя умудренным старцем, правда, лишенным памяти о прошлом. Я ощупью обследовал «стенку», в кавычках, которая оказалась вогнутой овальной формы. Пространство, в котором мы очутились, походило на вертикально стоящее яйцо или кокон. Влага сочилась по всей поверхности сверху вниз. Значит, внизу направление центра тяжести, сообразил я. Мне показалось, что кокон капсулы движется. Есть что-то в человеческом организме, еще не разгаданное, что позволяет узнавать о таких вещах. Я пошевелил ногой, с трудом разогнул ее, затем другую, опустил их, упершись в дно. Я ощутил слабое волнение жидкости, в которой, оказывается, сидел по пояс. Передо мной только теперь я заметил это. Вздувались, плавали и лопались пузырьки. Воздух, догадался я, вот он и пробулькивал. Ни спать, ни есть, ни пить не хотелось. Похоже, эта жидкость была не простая, а питательная. Я зачерпнул пригоршню, попробовал на вкус. Пресный кисель, чуть отдающий чем-то знакомым, но забытым. Водорослями, что ли? И вдруг, словно опомнившись, я стал торопливо, нервно ощупывать всего себя. Огромная голова покрыта мягкими нежными волосиками, уши, нос, щеки, беззубый рот, как у младенца. Больше всего я боялся пуповины. Но нет, никакой пуповины не было. На животе был нормальный пупок. Должно быть, пуповина отпала сама собой. На груди слева, где еще недавно надсадное болело, висел какой-то мягкий, прицепившийся к коже комочек. Осторожно взяв его двумя руками и пытаясь отодрать от себя, потянул. В сиреневой мгле различил лапки с крохотными коготками, мордочку, тонкий коротенький хвостик. Существо было мокрое, липкое, омерзительное на вид. Я хотел было отшвырнуть его, но тупоносая мордочка вдруг преобразилась, открылись глазки, появились ушки, а из беззубой треугольной пасти вырвался жалобный хриплый стон. «О, Боже! Да это же котенок! Он мяукает! Как он очутился здесь? Зачем? Откуда? А сам я кто и откуда?» Я впал в оцепенение. Котенок меня больше не беспокоил, устроился в сложенных ладонях и время от времени подслеповато тыкался мордочкой в жижу, клокотавшую вокруг нас. Постепенно мрак стал рассеиваться. Возникло слабое фиолетовое свечение, как будто включили лампу синего света. Казалось, пространство пульсировало. Свечение то разгоралось, то ослабевало. По остренькому запаху озона я догадался, что в ход пошло электричество. Правда, к озону перемешивались еще какие-то запахи, далекие и нереальные, как и сама прежняя жизнь. Мысль о прежней жизни настолько поразила меня, что потемнело в глазах. Прежняя жизнь. Вот в чем корень. Я из прежней жизни, а он из нынешней. Но при чем здесь котенок? Что значит этот кокон, этот кисель, этот синий свет? И куда несется этот проклятый кокон? Ведь явно ощущается движение. Эти мельчайшие перемены, которые я стал замечать, стремительно чередующиеся каскады покалываний то в глазах, то в сердце, то в кончиках пальцев рук и ног. Сердце как бы качается, как подвешенная сумка в несущемся вагоне. Стоп! Я замер. Вагон! В кавычках. Что это такое? Откуда это? Нет, решил я, сидеть в этой тупой тыкве и ждать, пока она созреет, не намерен. Слово «тыква» резануло каким-то давним ароматом, но сейчас было не до воспоминаний. Я принялся по мере сил и возможностей ощупывать и оглядывать все, что было вокруг меня. Это была нелегкая экспедиция в кавычках. Тупоголовое существо, в котором я был заключен, не умело, да и, видно, не желало двигаться, чтобы приподнять тяжеленную голову мне пришлось упереться ногами в дно кокона, а руками в подбородок, круглый и твердый, как действительно тыква. В результате взгляд достиг вершины кокона, но ничего особенного я там не обнаружил. Такая же ворсистая поверхность, как и в любом другом месте. Я не мог понять, откуда льется этот волшебный синий свет. Оставалось предположить, что так светятся сами молекулы воздуха и жидкости, в которой я сидел. Слово «молекулы» в кавычках, хотя и выскочило на ум, но я не помнил, что оно означает. С великими трудами мне удалось чуть повернуться на бок и ощупать то, что давило в спину и в бока. Что-то грубое, ребристое, с твердыми комками и острыми углами было распластано подо мной, а из-за спины торчала какая-то темная труба, концы которой утопали в мягких стенках кокона. Вот и все, что удалось обнаружить. Я без сил снова свалился на этот хлам и больно уперся локтем в твердый край какого-то предмета, продолговатого, тоже ребристого, совершенно непонятного назначения. На округлой его части, расположенной по вертикали, в середине виднелась тонкая перемычка, о смысле которой я догадался не сразу. Но когда догадался, это же ручка, то вспомнил и о назначении самого предмета — обыкновенный портфель, но стоявший на боку. Собрав все силы своего «тюремщика» в кавычках и бережно придерживая котенка, чтобы не упал в жидкость, я уперся в край портфеля и свалил его под ноги. Он торжественно ушел на дно, выпустив целый каскад пузырей. Стало удобнее и просторнее. Черт с ним, с этим портфелем. Блаженно подумал я и тотчас уснул. Мне приснился один давний разговор в вагоне для перевозки скота. В самой гуще среди плотно сдавленных в одну сплошную массу людей. Грохочут колеса, скрипят доски, лязгают буфера. На полустанке поезд притормаживают. Со скрежетом раздвигаются двери, ледяным холодом несет по ногам. Какие-то военные с одинаковыми красными лицами в полушубках и в ушанках вдавливают в вагон новую партию людей. Теснотища невыносимая, кто-то стонет, вскрикивает. Двери задвигаются, и состав набирает ход. «Это издевательство», — доносится из левого угла. «Вы ошибаетесь. Это проявление высшего коллективизма», — отвечает кто-то справа и продолжает. «Где и кто еще предоставит вам такую возможность быть столь близким к себе подобному? Это и есть равенство в чистом виде». «Пожалуй, он прав», — подумал я. «Но если продолжать вашу мысль, то самое высшее равенство — смерть», — возражает слева. «Вы правы, к этому мы и стремимся. Новый мир возможен только на обломках старого, на трупах врагов и отживших свое», — говорит справа. «А вы что, враг?» — интересуется слева. «Я-то нет, но вот вы все сволочи», — парирует справа. «Тогда почему вы так безропотно стоите здесь? Вы признали свою вину?» — спрашивает слева. «Да, признал, потому что заблуждался. В чем? Полагал, что новый мир будет состоять из личностей. Но это страшное заблуждение, ошибка, причем идеологическая. Новый мир — это массы, равных, свободных, счастливых в своем равенстве, преданных всеобщей идее обыкновенных людей. И никаких гениев, никаких одиночек, и никакой собственности. Предел свободы и коллективизма — мы с вами. Только здесь, в вагоне, я прозрел, но должен понести наказание за свою ошибку. Похоже, вы даже довольны своей участью. Разумеется, и не я один. Подсчитайте, в поезде 20 вагонов, в каждом вагоне по 1200 человек. Значит, в одном составе около 24 000. А теперь прикиньте, сколько составов курсируют с запада на восток и обратно. Представляете, сколько свободных и счастливых по всей стране. Да, странная арифметика. А вы убеждены, что все свободны и счастливы? Абсолютно. Далеко не все это понимают. Но высшая мудрость не должна считаться с недоумками, с тем более сознательными врагами. Что вы понимаете под «высшей мудростью» в кавычках? Ну, это элементарно. Высшая мудрость – это мудрость партийных масс, аккумулирующаяся их вождями. Значит, не все равны, есть и вожди. Вожди не пользуются никакими преимуществами, вождем может стать любой. Вождь – это временный функционер, выполняющий оргработу. И все же, вожди приказывают, массы подчиняются. Разве это равенство? Похоже, вы не проходили партминимума, рассуждаете как типичный мещанин. Революция уравняла всех, но она же и сделала всех вождями. Каждый в потенциале вождь. Не личность — это буржуазный индивидуализм, а вождь самому себе в общем потоке масс. Проявление высшей сознательности. Слияние штыков, сабель, молотов, серпов, лопат и кирок в единую трудовую вооруженную массу, ощетинившуюся против разлагающегося, но еще очень опасного мира капитала. Материалистическая диалектика. И запомните, тот, кто не с нами, тот против нас. Если враг не сдается, его уничтожают. Но это мы проходили. Скажите, а зачем все время возят туда-сюда, туда-сюда? Им что, больше делать нечего? Спрашивает слева. Чудак, это же просто. Чтобы не возникали устойчивые связи, не образовывались очаги враждебной деятельности, вот зачем. Вы не стукач случайно? Нет, я философ из пролетариев. Тогда ясно. Проснулся я от громкого тревожного мяуканья. В коконе царил все тот же синий сумрак, все так же пахло озоном. Во мне тоже ощущение движения, только теперь все еще более ощутимы стали зигзаги и повороты, которые совершал кокон, и время от времени потряхивало. В голове было тяжело и как-то лениво. Тупое безразличие владело мною, и ничуть не удивило, что кот уже не жалкий котенок, а мохнатый взрослый котище сидел, вцепившись лапами в стенку, точно напротив меня, и орал благим матом. Выпученные глаза его сиренево сияли, с кончика хвоста стекали фиолетовые лавы и расходились сиреневым дымом по всему кокону. Тревога в голосе кота все же пробилась к моему дремлющему сознанию. Я хотел было протереть глаза, поднес к лицу руки и ужаснулся. Еще до сна руки были нормальными человеческими руками, правда, с чуть расширенными пальцами, но это были человеческие руки. Теперь же пальцы почти срослись, ладонь безобразно расширилась, и вся кисть превратилась в некое подобие лопатообразного пятипалого ласта с еще заметными фалангами пальцев. Чертовщина какая-то, как будто этот загадочный кокон выращивал из меня нечто водоплавающее. Дрожа от волнения, я ощупал всего себя и пришел в еще больший ужас. Во-первых, почти исчезла шея. Голова стала заодно с туловищем, которое заметно округлилось и увеличилось в размерах. Вообще, я сильно вырос и раздался в плечах. Какие-то подозрительные наросты обнаружились и по бокам, от подмышек до пояса. То, что было ниже пояса, повергло меня в отчаяние. Не ноги, а плоские кривые лопаты со сросшимися пальцами. Я отвалился на спину в полном изнеможении. Не знаю, сколько прошло времени, пока я снова обрел способность рассуждать. «Во-первых, давай разберемся, что происходит, — сказал я себе, — и кто есть кто? Ты заключен внутри него, в кавычках, а он, в кавычках, развивается по каким-то своим законам. Откуда ты взял, что он должен быть точно таким, каким представляешь себя ты? И вообще, каким ты представляешь себя? Откуда тебе известно, что должен выглядеть так, а не иначе? Ну что за бред? Ты же человек, житель Земли, а все люди одинаковы. И если тебя каким-то неизвестным образом занесло в этот кокон, это еще не значит, что ты должен терять человеческий облик. А если кокон на тебя как-то действует, то ты должен сопротивляться, иначе так и останешься уродом. Вот, смотри, кот сидит, орет почему-то, перебрался на стенку. Почему орет? Подает сигналы. Какие? Не спи, балда, сопротивляйся. Значит, сопротивляется? Но как? Что воздействует? Жидкость, синий свет, движение, какие-то поля? Как и от чего защищаться? Я вспомнил, что все еще не закончил осмотр вещей, которые оказались со мной в коконе. Может быть, это хоть как-то прояснит то, что случилось, и подскажет решение. Плоскими неуклюжими фалангами, напоминающими клешни рака, я нашарил в жиже на дне кокона портфель и вытащил его на свет. Кое-как сдвинув защелку замка, раскрыл его и, вылив жидкость, набравшуюся внутрь, принялся осторожно вытаскивать и разглядывать одну вещь за другой. Прежде всего под руку попались слипшиеся в один массивный пакет листы бумаги. Сунув его под мышку, я извлек из портфеля две пары очков для Близи и для Дали. Вспомнилось вдруг. Они тоже были в слизи. Пользоваться ими было нельзя. В специальном холщовом чехле находилась деревянная стоечка с двумя десятками стеклянных колб, закрытых пробками и пронумерованных. Образцы выскочило из мрака. Что за образцы, как не силился, вспомнить не мог. Следом появились облепленная илом авторучка, карандаш, блокнот со слипшимися листами, маленькая логарифмическая линейка, размокшая, расползающаяся в пальцах газета с хорошо сохранившейся титульной страницей. Я так и замер, вглядываясь в нее. «Известия». Слева размытые пятна. «Ордена», — догадался я. «Какие? Не разглядеть, не вспомнить». Под ними в рамочке еле разборчиво. «Ета и Одит Мар. 1917. Да». А еще ниже в центре. «Ряда Тяп. 19.1. Од». Я прижал ее к груди, еле сдерживая слезы. Газета расползалась в моих руках, но я уже не мог ее спасти. Кисель энергично растворял ее, и через какую-то минуту жалкие ошметки выскользнули из моих неуклюжих пальцев и погрузились в жижу. И, наконец, бутылка, обыкновенная зеленая полулитровка, водка, пробочка, белый сургуч. Я чуть не закричал от прихлынувших воспоминаний. Бутылка для моториста, без водки не работал движок, а катер нужен был срочно, чтобы выйти в море. Срочно! Море! Какое? Почему бутылка осталась в портфеле? Где это и когда? И одет я был весьма странно. Рубашка без рукавов и без ворота, с дырками для рук и головы, вся в полосочку. А ниже короткие, на резинке штанцы, тоже полосатые, только полоски вертикальные. Что за умора? Однако тотчас вспомнил. Это же тельняшка без рукавка и трусы из наматрасника. Вечные. Кто же их так называл? Нет, не вспомнить. Ну а где остальная одежда? Брюки, куртка, кеды, носки, рубашка. И кто меня раздел? Все находки я снова положил в портфель, а портфель, как ни крутился, пришлось снова опустить в кисель. Нет, с наскока не расколоть этот орешек, только постепенно. Кот тем временем перестал орать и явно примеривался прыгнуть со стены на меня. Я призывно сложил на животе свои безобразные тарелками ладони, и кот прыгнул в них, как в гнездо. Устроившись поудобнее, он по кошачьей своей привычке стал вылизывать себя, а потом свернулся калачиком, глубоко вздохнул и уснул, как ни в чем не бывало. Мне не терпелось продолжить обследование, но тревожить кота было жалко, и я отвалился на опостылевшую трубу за спиной и предался размышлениям. Итак, что выяснилось? Я, человеческий интеллект, каким-то пока непонятным образом очутился внутри развивающегося существа, суть которого мне тоже неизвестна. По крайней мере, ясно, что это не простейший и не млекопитающий. Ясно, что позвоночный. Какая-то дикая помесь лопатоногих с капустой. На этот раз моя внутренняя улыбка не тронула губ монстра. Я чувствовал его застывшую маску, и оттого становилось еще тошнее. А может быть, так действует синий свет, который вовсе и не синий, а какой-нибудь сложный, возбуждающий активность генов определенным образом. Я вдруг вспомнил, что я в прежней жизни биолог. Это так естественно. Именно биологу попасть в этакую передрягу. Но вот как попасть? Биолог, море, моторист, катер, водка, срочно, известие, карандаш, пробирки, образцы, авторучка, кот. Сколько времени я спал? Если бы здесь существовали земные биологические циклы, но никаких земных естественных надобностей я не испытал. Ему, в кавычках, это было не нужно, а мне и подавно. Хотя кое-какие странности имелись, но о них не хотелось и думать. Надо было решить главное — как спасти себя от него? Или иначе, как установить контакт с ним, чтобы получить хоть какую-нибудь информацию? Кот вдруг поднял голову и пронзительно посмотрел мне в глаза. «Укройся, укройся!» — почудилось, будто говорил он. И, зарывшись носом в кончик хвоста, прикрылся сверху лапой. А может и правда укрыться чем-нибудь от странного света? Сил у него было уже вполне достаточно. И одной рукой я извлек из-под себя какую-то хламидомонаду, коробящуюся, скользкую от киселя и непонятно что собой представляющую. Кот уютно лежал в одной ладони и мирно посапывал. Хламида при внимательном рассмотрении оказалась комбинацией куртки и штанов. Причем на поясе я обнаружил охотничий нож в ножнах, изрядно заржавевший, а в кармане куртки стеклянный баллончик с какими-то таблетками. Валидол. Но что сие означает, я не знал. Нож, валидол, истлевший носовой платок возбудили мою память, но не настолько, чтобы все вдруг разом открылось мне. Оставалась еще труба за спиной, но я уже, кажется, догадывался, что это за штука. Держа на вытянутой руке одежду, с которой липкими струями стекал кисель, а в другой бережно удерживая спящего кота, я встал ногами-ластами на портфель, прижав его к дну кокона, и, развернувшись, наконец, рассмотрел злосчастную трубу. Так и есть. Это был мой телескоп. Малый. Значит, был и большой. Где? Дома. Где же еще? Куртка, штаны, валидол, платок, телескоп, дом. Минуточку. Должна быть и какая-то обувь. Навалившись снова на телескоп, я пошарил ногами под портфелем и действительно нащупал пару бесформенных раскисших кедов, от которых практически сохранились лишь шнурки. Это поразило меня. Почему? Почему уцелели только шнурки, и даже резина расплылась под действием киселя? Как непросты и извилисты ходы нашей памяти. Я вспомнил, что шнурки, как самое главное в той обуви, натирала воском моя жена Олеся. Господи, прости меня грешного, Олеся, жена, дом, катер, море, срочно. А дальше что? Я так разволновался, что обессиленно закрыл глаза. Странно, думал я, он выполняет все мои желания. Пока выполняет. И, укрывшись подсохшей одеждой, погрузился в легкий прозрачный сон, который больше походил на картинку из прошлого. Протоками шли на веслах вдоль берега ощупью от куста к кусту. Густой туман тек навстречу холодной моросью. Близость озера чувствовалась все отчетливее. Туман светлел, расходился белесыми окнами, вот-вот готовыми отвориться небу и берегам. В зарослях осоки покрякивали просыпающиеся утки. На глубине плескалась рыба. Весла уложили вдоль бортиков плоскодонки. Мокрую в росе двустволку я повесил себе на грудь. Взялся за шест, так быстрее и скрытнее. Мало ли что на левом берегу германцы. Вдруг совсем близко раздались мерные всплески. Олеся задышала мне в затылок. Всплески дробили тишину барабанным боем. Туман нес горький запах тлеющего сырого сена. Тихо вкрадчиво прозвучал чужой голос. «Айн, цвай, айн, цвай». Весла заработали дружнее, четче. Что-то темное, громоздкое наплывало из тумана. Легко, беззвучно, словно шест стал частью моего тела, я двинул лочонку в сторону, в туман. «Айн, цвай, айн, цвай!» Голос был так близко, что мы присели. И в тот же миг весла прошумели над моей головой, обдав холодными брызгами. Лодка колыхнулась, и тут же сзади в ухо свистящий шепот: «Стреляй!» Я оттолкнул локтями ее скрученные руки, тянувшиеся к ружью, налег на шест, толчок, еще толчок, дальше, дальше в туман. «Айн, цвай, айн, цвай!» Таинственно тихо звучало в белой мгле. Широкая германская шлюпка с гребцами, все в касках, с винтовками, смутным пятном возникла в рыхлом окне. «Стреляй, трус!» Она ткнула кулачком в спину, лодка качнулась. Мне показалось, будто за спиной бабахнула граната. Краем глаза я заметил за бортом косички с голубыми бантиками. «О, Боже, неужели трушу?» Шлюпка шуршала где-то рядом. Капли с поднятых весел шлепались в воду, дзенькали похоронными колокольчиками. «Фиш!» — прозвучало тревожно, неуверенно. Со свистом, хлопая крыльями и гортанно вскрикивая, пролетели утки. Плеснулось чуть дальше, еще и еще сели. «Форвардс!» — тихо донеслось от шлюпки. «Нет, не трушу, выжидаю». И, стянув с плеча отцовское ружье, направил стволы в туман, чуть выше того места, откуда доносилась немецкая речь. «Не трушу, но не хочу убивать». Выстрелил дуплетом. Эхо от выстрела, многократно повторенное, вернулось в качающуюся лодку. «Век!» — взвизгнул истерический голос и повторил. «Век! Доннер! Ветер! Шнеллер!» Весла беспорядочно шлепали по воде, лодка, судя по звукам, удалялась. Тараща белесая казалась без зрачков глаза. Олеся одной рукой держалась за борт, а другой зажимала рот, чтобы не рассмеяться. Дрожащими руками я перезарядил ружье и осторожно положил на сиденье у борта. Олеся мычала, взмахами руки показывая в ту сторону, куда ушла лодка, мне было не до смеха. Я макнул ее в воду с головой, но, испугавшись, еще захлебнется дурочка, схватил за косички. За мокрые руки вытянул в лодку. «Драпанули!» — прошепнула она, давясь нервным смехом. «Отце мы!» Я прижал ее к себе, тоненькую, худенькую, в мокром, облепившем тело платьице. Она обхватила меня за шею и впервые за все лето, что мы гуляли, неловко поцеловала в губы. Мы и раньше тайком обнимались в укромных уголках, но теперь, стоя в лодке, среди расходящегося тумана, были на виду всего мира и никого не боялись. Мне было, кажется, 16, а Лесе 14. Мне показалось, что меня кто-то трогает за плечо. Очнувшись, я обнаружил, что стало значительно светлее. Кот снова сидел на стенке и с урчанием вгрызался зубами в кокон. Мои руки сами собой, независимо от моей воли, стягивали с меня куртку. Я протестовал, возмущался, но они больше мне не подчинялись. Это были уже чужие руки того монстра, в котором я был заточен. Да и разве можно было назвать это руками? Жилистые упругие листья, которые складывались друг на друга, как листы на кочане капусты. Такими же были и ноги. И вообще я стал круглым и свободно плавал внутри кокона, как поплавок. Лицо, в кавычках, два плоских глаза с веками, но без ресниц и бровей, две дырочки вместо носа, круглый маленький ротик без зубов и прикрытые створками ушные проходы, скорее напоминало плоское блюдо с отверстиями, пришитое к кочану. Странно, еще где-то в глубине этого чудища тлела искорка моего «я». Теперь мне оставалось только созерцать и, размышляя, пытаться вспомнить прежнюю жизнь. Кот, как удалось мне разглядеть, прогрыз довольно глубокий ход в стене. Теперь расширял его, отдирал зубами ворсистую шкуру, с отвращением сплевывал, а беловатую мякоть, которая чем-то напоминала плоть моллюска, вытянутого из раковины, щавканьем пожирал. Утолив голод, кот поглядел сверху, как бы прицеливаясь, и бесцеремонно прыгнул мне на лицо. Я не почувствовал боли, только ощутил, как качнулся подо мной кисель от силы прыжка. Значит, кот здоров и вполне приспособился к новым условиям. Совершив обряд традиционного умывания, он растянулся на мне, закрыв телом и шерстью носовые и ротовые отверстия. Я почувствовал удушье, и, о чудо, руки, в кавычках, по моему желанию поднявшись разом, смакнули кота в жидкость. Я был потрясен. Между мной и монстром может существовать контакт, когда наши интересы совпадают. Кот с явным неудовольствием выбрался из киселя, вскарабкался на стенку и привалился боком к стенке лаза. Он слизывал и сплевывал с себя слизь, высокомерно поглядывал на меня и, как бы приговаривая при этом, «Ну, погоди, я тебя отомщу». Я подумал, что действительно поступил опрометчиво, и в дальнейшем с котом надо быть поосторожнее. И вообще, не пора ли разобраться с этим прохвостом? Почему я не помню его? Как его имя? Как он тут очутился? Я перевел на него глаза. Кот перестал лизаться, внимательно встретил мой взгляд и, как мне показалось, издал странный горловой звук. Усы и ноздри его затрепетали. Я лишен был возможности говорить. Проклятому монстру этого не требовалось. И мои органы речи так и остались недоразвитыми, точнее, его, в кавычках, органы речи. И все же я не сдавался. Я думал и искал, и находил. Вдруг, к своему удивлению, я подмигнул коту, и это у меня получилось. Кот привстал, весь нацелился на мой открытый глаз, прыгнет, успел подумать я, и в момент прыжка руки мои несчастные передние конечности подчинились мне. Я закрыл лицо этими тарелками, так что кот очутился уже поверх них. «Ага, злорадно», — подумал я, — «не вышло». А ведь он мог выцарапать глаза, и сомневаться нечего. Кот сидел на ладонях и чего-то ждал. Возможно, думал, что я снова начну подмигивать. И уж тогда он точно отведает глазунью. Самое ценное, что у меня осталось. Однако я вскоре сообразил, что опасения мои напрасны. Монстр оказывается заодно со мной, как только телу угрожает опасность. Значит, между нами все же существует какая-то связь. Это уже обнадеживает. Памятуя о прошлом опыте, я бережно снял кота с лица и посадил в углубление на стене. Чтобы вырасти из крохотного котенка в такого красавца, сколько времени требуется? Пришел вдруг элементарный вопрос. Год, полтора от силы. В эти же сроки появляется естественное влечение к прекрасному полу. Мырканье, потирание возле ног хозяйки, выгибание тела и затуманенные очи — все это признаки созревания. Мой кот до этого еще не дорос. Значит, около года. Значит, я проспал в общей сложности целый год? Будь я неладен, разрази меня громы и молнии. Да за год что угодно можно сделать человеком. Мысль, что я, как подопытный кролик, захвачен кем-то и помещен в секретную лабораторию, обожгла ту часть мозга, что была пока моей. Но, подумав, я отбросил ее, как совершенно бредовую, а кот, а портфель, а телескоп. Зачем все это здесь? Если бы опыты, то был бы голенький, чистенький и один, без столь подозрительной компании. Мысленная беседа с котом о некоторых дурных качествах кошачьих и хомо сапиенса. Многоуважаемый кот, давайте будем откровенны. Мы попали в такую ситуацию, что воленс-ноленс должны относиться друг к другу терпимо. Хорошо, хорошо, не ворчите, о присутствующих не говорят, но думать-то можно. Предлагаю мысленно обсудить наше с вами положение и принять кое-какие взаимные обязательства. Как вы на это смотрите? С людьми всегда одна морока и никакой веры. Ведь мы, кошки, имеем такое же право на жизнь, как и вы, люди. Но почему, позвольте вас спросить, вы узурпируете право решать, жить нам или умереть после рождения? Почему вы отлучаете нас от матерей и растаскиваете по разным домам, когда мы еще еле-еле ползаем и так нуждаемся в родственном общении? Почему, наконец, вы держите нас заперти, когда мы должны быть на воле, не из-за каких-то наших капризов, амбиций или фантазий, а в силу требований самой природы? И, наконец, почему? На каком основании вы производите этот чудовищный хирургический акт, превращая нас в толстых, ни к чему не способных ублюдков, прерывая естественную природную линию? Вы берете на себя роль Всевышнего, дорогой сосед. Согласен с вами, о присутствующих не говорят. Благодарю за это добавление, ибо я-то как раз противник всех тех жестокостей, о которых вы говорили. Но простите, дорогой, у вас, кошек, вообще есть качества, на которые вам следовало бы обратить самое серьезное внимание. К примеру, крайний индивидуализм, я бы даже сказал эгоцентризм. Я не очень сложно выражаюсь. Нет-нет, валяйте, эго, я, значит, я центр. Всего-то. Да-да, у вас «я» в кавычках на первом месте. Вы думаете прежде всего о собственных интересах, и когда они расходятся с интересами других, вы готовы на все, лишь бы добиться своего. Учимся у вас. А как иначе выжить в этом безумном, безумном, безумном мире? Жить круглый год на природе мы лишены возможности. Холод, голод, неуютие. У нас уйма врагов, в том числе ваши лучшие друзья, которые своей тупой преданностью, своим лизоблюдством опоганили весь собачий род до скончания века. Думаю, вы заблуждаетесь насчет собак, друг мой. Собаки избрали путь дружбы, сотрудничества и любви. Есть, конечно, отдельные недостатки и у собак, но в целом, ах, бросьте, подносить тапочки и лизать руки — это, по-вашему, дружба и сотрудничество. Ну почему же? А служба на границе, санитарная, сторожевая работа, поимка преступников — знаю, знаю, это унизительно. На это идут лишенные воображения ублюдки. Вот еще одно качество, весьма характерное не для вас лично, но для вашего рода. Высокомерие. У вас все подонки, ублюдки, ничтожества, кроме вас самих. Пока вы котята, вы прелесть. Но как только повзрослеете, вас не узнать. В чем дело? Почему, мой друг? Вы уж простите за откровенность. Но мы, кошки, всю свою долгую жизнь, я имею в виду жизнь собачьих, кошачьих вообще, живем бок о бок с вами, людьми, естественно, кое-чему учимся у вас, кое-что перенимаем, себе на пользу, естественно. Поэтому, если позволите так выразиться, мы ваше зеркало, и с дурной, и с хорошей стороны. Ну хорошо, оставим эти стрелы, поговорим лучше о нашей совместной жизни. А что у вас проблемы? Ну... Не то чтобы проблемы, но некоторые претензии к вам лично. Я весь внимание. Вы, разумеется, вправе располагаться здесь, в этом ограниченном пространстве, как вам будет удобнее. Мы оба живые существа, и нам необходимы определенные условия. Но прошу вас, мой друг, когда вы прыгаете мне на лицо, имейте в виду, что на нем есть глаза, рот и две ноздри, через которые я вдыхаю столь необходимый для жизни, моей жизни, воздух. И когда вы располагаетесь отдыхать по неосторожности, разумеется, закрывая рот и ноздри, я рискую отправиться на тот свет, а вы останетесь наедине с гниющим трупом. Бррр, какие жуткие вещи вы говорите. Да, один раз я прыгнул на вас и прилег полежать на вашем, как вы изволили выразиться, лице. Но прежде надо было предупредить, что это лицо, а не блюдо для пирога с какими-то дырками. Откуда мне знать все ваши фантазии? Извините, дорогой сосед, но претензии насчет дырок не принимаются. Другое дело глаза. Глаза, да. Священное для всех живых существ. У нас в генах записано красной кровью. Глаза не трогать. Вы же знаете, какие бывают между нашим братом игры. Но вы хоть раз слышали, чтобы кот коту выцарапал глаза? Это категорически запрещено. Наша задача не убить, не покалечить соперника, а унизить поражением и прогнать. Для вас, людей, глаза — это просто гляделки, а для нас нечто значительно большее. С помощью глаз мы видим не только предметы, но и наше прошлое, и наше будущее. Мы улавливаем само время. Каким же это образом? Ну, батенька, это вам лучше знать. Вы же ученый. Так что, дорогой сосед, если эти плоские пуговицы — ваши глаза, не извольте беспокоиться. Их я не трону ни при каких обстоятельствах. Клянусь своим хвостом. Ну что ж, прекрасно. О главном договорились. Признаюсь, мне было приятно побеседовать с вами, дорогой друг. Вы сечете все с полуслова. Я человек ученый, и это ваше качество ценю особенно.